белый Hyundai Solaris. Парни уже накидались, парни смеются нервно. Я на заднем сиденье курю. Смотрят мемы тупые, бросают слова скупые. Идет минералка по кругу. Я на заднем сиденье курю. Машина подъехала к Сберу, неясно какого хера. Чего они там забыли? Я на заднем сиденье курю. Через бонк они дуют бошки, надевают чулки на бошки, открывают двери салона. Вышли все, ну и я выхожу. Банк заходят ребята, а мне что-то страшновато. Я поправляю прическу. Я стою у двери, курю. Уж больно они бухие. Я слышу хлопки глухие. Я слышу, как бьются стекла. Я стою у двери, курю. Немедля они выбегают. И кажется, в них стреляют. И кровь мешается с грязью. Я стою у входа, курю. Я вообще-то и двоих знаю. Какие-то левые заи, у которых в гостях зависло. Надо зайти мне в Дикси и купить там батные диски.